Как передает южнокорейская Ренам Ньюс, 25 июля американская гражданская делегация мира против размещения САД устроила в Сеуле пресс-конференцию, на которой потребовала от администрации Трампа южнокорейских властей прекратить размещение САД и совместные военные учения. На пресс-конференции зачитано заявление, где поставлены подписи 80 с лишним организаций и свыше 280 деятелей США. Автор заявления настаивал на том, что главная цель размещения САД в Южной Корее в наблюдении за ракетной системой Китая. Для решения ядерного вопроса Северной Кореи США следует прекратить совместные военные учения с Южной Кореей и гонку вооружений, а не разместить САД в ней, подчеркнул автор заявления.